Глава 32. Ищейки уловили запах. 1. В своей роскошной келье Джеб сидел за письменным столом, обхватив голову руками. Каким же болваном он оказался? Спалить в ядерном пламени миллиарды людей, уморив остальных голодом ради чего и кого? Ради все той же кучки мошенников, воров и манипуляторов, у которых на счету и сейчас, еще до начала апокалипсиса, уже сотни миллионов жертв. Эх, Джебедайя. Была бы возможность одним ударом разрушить эту проклятую дьявольскую пирамиду или хотя бы известить о ней мир, ударив в колокол. Прихлопнуть это гнездо кровососов по силам и русским. Им надо лишь знать, от кого ожидать подвоха в самой России. Ракеты точного наведения, снабженные объемно-детонирующим боеприпасом, этакие сверхмощные бункеры-бастеры, и дать залп по роскошным подземельям Цейлона и по ушедшим в землю военным лагерям Мадагаскара, а заодно и по цикаде с Атансом за компанию. А своей жизни не будет жалко, Джеб? Нисколько. Чтобы даже запаха не осталось от всех магистров, командоров и сенешалей. Да еще прихватить бы на тот свет всех драгоценных из папки особо важно. Но Джеб понимал, что вброс этих страшных документов и планов во внешний мир сам он осуществить не может. Нужен хакер, криптограф высочайшего класса, причем готовый разделить его убеждения. В цикаде мастеров такого класса хватает, но поделись он с любым из них своими соображениями, продадут. За прибавку в сотню тысяч зеленых к годовой зарплате. Продадут. А кто бы мог не продать и вдобавок сделать дело? Но Джеб искал и нашел такого человека. Теперь главное, чтобы на Анри не вышли хищники ордена.